Глава 7. Дур на своем веку я повидал немало. От «прелесть, что за дурочка» до реально тупых и непроходимых. Умниц, надо сказать, встречал не меньше, хотя даже лучшие из них могли в какие-то моменты переходить в первую категорию, но речь сейчас не о них. Под вид «героическая дура-самоубийца» выпадал из моей картины мира. Да какая героическая? Самоназначенная жертвенная коза. Я бы понял, если бы она приехала что-то полезное сделать. В корпус добровольцев женщин записалось не так, чтобы много, но хватало. Только это были профессиональные врачи и медсестры, фармацевты и несколько редких специалистов, что я запрашивал. И они отнюдь не собирались здесь подыхать, а приехали помогать и спасать. Невзирая на то, что все волонтеры перенесли ветрянку, остальных просто заворачивали, риск заразиться и умереть все равно сохранялся непомерно высоким. Я точно знал уже о нескольких случаях, когда иммунитет не помог. Но это... Что за чушь творится у нее в башке? Хотела умереть, пошла бы со Спасской башни спрыгнула. Типа, мысленно я с вами, целую, Оля. Меня бы это устроило гораздо больше. Как не рухнул госпиталь от моей ярости, не представляю. И самое обидное, понял, когда вник, открыто запросить ее эвакуацию из города, это собственноручно нанести удар ниже ватерлинии по репутации императора. Вряд ли ему там легко даются многие решения. А я только что лично проводил единственную доступную мне возможность незаметно сплавить ее отсюда. Других обладателей подлодок я не знаю. И Сарецкий, если не дурак, сюда в ближайшее время не сунется. Уже занесенную для второй затрещины руку перехватила рука Олега. Пока я тут матерился мысленно и вслух, он прошел следом и теперь удерживал мою кисть в своей стальной хватке. «Не надо делать того, о чем потом будешь жалеть». Дернувшись, признал его правоту. И первый-то удар был лишним. «Отпусти, я уже в норме». Получив свободу, свел наливающийся краснотой ушиб и по максимуму накачал великую княжну жизнью из того резерва, что оставил себе после зарядки лечилок. Жалкие остатки извел на собственные синяки. Захват у Олега был не детским. Пока растирал предплечье, анализировал собственное поведение и не находил ему разумных объяснений. Я бывал в разных переделках. До нынешних масштабов они, конечно, не дотягивали, но, тем не менее, стресса там тоже хватало. И растянутого во времени в том числе. Но никогда не было, чтобы я так легко впадал в бешенство и распускал руки, хотя, не скрою, периодически очень хотелось. Собственно, еще 3 дня назад почти в этих же декорациях от рукоприкладства я без проблем удержался, а уже сегодня машу кулаками направо и налево. Что изменилось? Единственный ответ, приходящий на ум — шарм, который держу 3 сутки без перерывов. А ведь подозревал, что есть в нем подвох, иначе бы Павел его гораздо интенсивнее применял. Как ни жаль, но придется свернуть технику и пользоваться ею только в исключительных случаях. Побочные эффекты мне не нравятся. Оторвал взгляд от пола и уже совсем было собрался начать просить прощения, но не смог выдавить из себя ни слова. «Как? Они ни разу до этого не встречались. Могу чем угодно поклясться. Он понятия не имеет, кто она. Она не знает ничего о нем. Но хоровод сердечек, что порхали вокруг этой парочки, казалось, можно было потрогать». Олег помог Ольге подняться на ноги, и ее рука все еще продолжала лежать в его. В касании не было ни капли интимного подтекста, но я чувствовал себя в этой комнате более лишним, чем когда пришлось с каким-то вопросом зайти к Алексею с Викой в их медовый месяц. Вышел и обессиленно прислонился к стене снаружи. У них нет даже тени шанса быть вместе, но 5 минут я им дать могу. «Ольга, это Олег. Олег, это Ольга». Они уже знали друг о друге самое важное, но хотя бы подобие приличий следовало соблюдать. «С этой минуты ты отвечаешь за нее головой. И я не шучу». «Как ты себе это представляешь?» «Просил секретаря. Получи и распишись. Почерк у нее приличный. Ольга, если у тебя что-то здесь есть, забирай. Ты идешь с нами». Я пока не собирался разглашать ее статус, поэтому привычные обороты смело опускал. «Но, Ольга...» «У меня сумка. Сейчас принесу». «Ты ее знаешь? То есть кто она?» — спросил Олег, провожая великую княжну взглядом. Дочь одного моего знакомого. Обижать не советую. Да я очень, выделил я интонацией, не советую. И не собирался. Она из твоих бывших? Внезапно ревниво поинтересовался мой друг. Нет. Не солгал я ни словом, ни душой. Ольга была кем угодно, но не бывшей. Земеля заметно расслабился. А сам тогда чего? Опять подозрительно прищурился он. Психанул. Она одаренная и без иммунитета. Извинюсь потом. Так она что, заразиться может? Дошло до него спустя минуту. Меня начало пробивать на смех. Влюбленный Олег очень отличался от своей обычной, ничем не прошибаемой версии. Представив Зему, отгоняющего пудовыми кулаками вируса от девушки своей мечты, я не выдержал и выдал нервный смешок. А Олег подлил масло в огонь, выдав на полном серьезе. «Надо с этой эпидемией кончать!» «Олег, а мы тут чем занимаемся?» Я уже просто откровенно ржал. На что он в коронном жесте приподнял бровь и припечатал. «Пока что чушью!» На катере, разбив парочку, устроил великой княжне форменный допрос. Но связи с Митькиными делами не прослеживалось. После разговора с отцом, надумав себе всякого разного, из резиденции она выбиралась почти самостоятельно, используя влюбленного в нее телохранителя, что слег уже здесь. Даже если выживет, лучше ему не выжить. «Я понял ваши мотивы, Ольга Константиновна. Порыв души и все такое. Но тогда почему вы не пришли сразу в штаб?» «Снова на «вы»?» — иронично заметила она. «Хоть я и знал, что накатившая волна злобы не моя, сдержаться удалось с трудом. Ты услышала?» «Я не понимала, как тут страшно». Ольгу прорвало. Она говорила и говорила, выплескивая на меня пережитые ужасы, а я слушал и разочаровывался. И вот эту девушку я считал разумной. Издалека, из чистенькой, не пострадавшей Москвы, имперской небожительницы, эпидемия представлялась чем-то трагичным, но возвышенным. В ее представлении больные не пахли, не ходили под себя, не корчились в муках, а тихо, мирно лежали на койках с бессознательными, но обязательно бледными и одухотворенными лицами. А мимо них с такими же одухотворенными лицами скользили врачи и медсестры и строчили что-то в своих блокнотах, не прикасаясь к пациентам. Нет, прямо она этого всего не произносила. Просто я уже перевожу ее бессвязный лепет на человеческий язык и, конечно, утрирую. Но факт остается фактом. К тому, что на самом деле творилось в Питере, ее высочество готова не была. Отойти и затеряться на вокзале Ольга не рискнула. Развозку спецов по местам Боря организовал четко. Кричать «Я великая княжна и наследница» и требовать доставки в штаб почему-то постеснялась. С ее слов решила сначала оценить все своими глазами. Да, оценивалась. Везший добровольцев автобус равнехонько проехал мимо сжигаемого кургана тел. Если уж у меня в кабинете нет-нет, да и пованивало горелым мясом, то представляю, чем надышались они. Не выворачивало лишь самых закаленных. В прострации, сама не своя, вместе с другими волонтерами, великая княжна попала в госпиталь и какое-то время ни о чем не помышляла. Но когда свалился единственный ее защитник, идиот-телохранитель, помогший ей сюда пробраться, впала в панику и устроила истерику. Не там и не тем. Кто-то из штатных медсестер, как бы не моя Надя, надавал ей оплеух и пристроил к делу. Неуравновешенную девицу убрали подальше от больных, поставили в прачечную и загрузили работой. Они-то боялись нервного срыва, но Ольге, не ожидавшего подобного обращения, пришлось покориться, попутно пересматривая собственные взгляды на жизнь. И внезапно оказалось, что умирать ей вовсе и не хочется. Тем более вот так, грязно и некрасиво. Пока думала, настал комендантский час, а вскоре уже и я появился. «Ольга, я прошу тебя пока не раскрывать инкогнито». «Почему?» Тщательно подбирая слова, я постарался обосновать свою шаткую позицию. «Сейчас это вопрос централизованной власти. Губернаторствую я здесь на очень птичьих правах. Недолго. И уже много успел наворотить. Правильного и неправильного. Все разборы будут потом. Недовольных хватает, но они пока особо не высовываются. Спасибо твоему отцу. Но если вдруг появится альтернатива мне, начнется мелкий саботаж. С каждым моим спорным решением будут бежать к тебе. Да и с другими приказами все вольно или невольно будут на тебя оглядываться. В нашей обстановке, когда счет иногда идет на минуты, я не могу такое позволить. Позже мы обязательно представим тебя со всеми положенными церемониями, подробно осветим твой вклад в дело спасения столицы, но пока тебе придется потерпеть». «Но я же буду при штабе. Все равно кто-нибудь догадается». «Твоя внешность кардинально поменялась. Я сам узнал тебя с трудом. Но мы-то были знакомы, а остальные...» «Ты не представляешь, как мало сейчас осталось тех, кто может тебя узнать. Когда это случится, тогда и будем думать». Неуверенным наклоном головы великая княжна подтвердила свое согласие, позволив мне покинуть ее. «Егор!» — окликнула она меня уже на выходе. «Я умру?» «Не умрешь. Обещаю». «Я сам тебя убью», — добавил мысленно. «А Олег, он кто?» «Женщины». «Начальник чрезвычайного штаба города. Майор. Герой. У него наград чуть меньше, чем у Сурадзе. Мой вассал и лучший друг». «Не говори ему, что мы с тобою». «Не было ничего и никогда». «Не было», — слабым эхом отозвалась она. «Ничего и никогда», — уже решительно закончила великая княжна. Немедленно афишировать Ольгу как великую княжну и наследницу я не хотел по многим причинам, не только по тем, которые озвучил ей. Одна из них сейчас плыла в сторону Москвы. Одна плела сети вокруг трона и попутно имела зуб на меня лично. Как отразится поступок ее высочества на той истории, я не знал, а проверять не хотелось. Но даже не эти основные и сотни более мелких доводов повлияли на решение. За 2 дня только в меня стреляли уже 8 раз. Лишь единожды пуля прошла близко, забрав жизнь Гоши Большого, но моего невероятного везения у Ольги не было. Теоретически, император может мне простить смерть дочери от болезни. Да зачем себе врать? Не простит. Сам идиот наболтал лишнего, не учел ее молодости и горячности. Маловероятно, что тестюшка цинично пожертвовал наследницей, хотя прецедентик все же на этой чаше весов я оставил, просто чтобы был. С одним из их рода я уже имел случай ошибиться. И не потому, что я так верил в людей, но тогда ее побег как-то поумнее бы обставили. Но даже так не простит. Не сразу, так потом прикопает. Но здесь я еще побарахтаться смогу. А вот если я допущу смерть Ольги от выстрела, можно пойти и самоубиться, а потом кремироваться. Помнится, Рогов что-то в таком духе предлагал, и это он только Милославского боялся. Я же на всякий случай еще и пеплом по ветру развеяться должен. Пусть сидит мышью при Олеге. Потом можно будет и как-то обыграть данный факт, но это уже будет не моя забота. И вообще, вбили девки дурь в голову, упустили в Москве. Их проблемы. У меня своих хватает. 3-й день моего правления, он же 5-й с начала эпидемии, прошел в штатном режиме, если так можно выразиться о нашем положении. Никто меня не подрывал по тревоге, я даже успел немного ухватить сна. Без накачки шармом чрезвычайный штаб заметно приуныл, но вскоре нашел себе новое развлечение. Все с интересом следили за развитием событий между их начальником и его секретаршей. Внешне все было вполне пристойно, и поставить парочке в упрек было нечего, но взгляды, которыми украдкой, как им казалось, они обменивались... Мне было стыдно перед земельей, но, глядя на его счастье и на умоляющие взоры великой княжны, которой страшно нравился ее маскарад, я так и продолжал молчать. Москва тоже молчала и о пропаже наследницы, и о предполагаемых арестах. А ведь, по моим расчетам, Митька уже должен был добраться со своими бумагами до Тихона Сергеевича. И что там сейчас происходило, бог весть. Но содержание идущих с интервалом в 2 часа докладов оставалось неизменным. Во вторник начали умирать те, кто заразился в самый первый день и кого до сих пор держали на лекарствах. Пока что картина поменялась. Загибались простые люди, но это всего лишь означало, что одаренные, а лично для меня это прежде всего шаман, его жена Вика и Метла, следующие на очереди. Все чаще мне приходилось включать шарм, наплевав на последующую неадекватность. На совещании прямо на наших глазах свалился с приступом Коровкин, чьи голосовые связки я залечивал за эти дни, наверное, 100 раз. Его преемник не пришел на следующее, тоже заболел. По городу опять начались стычки и выступления. Помня, что любой вирус в первую очередь поражает ослабленных, я при любой возможности накачивал великую княжну жизнью. Ее настроение мне не нравилось. Ольгу штормило, бросая от любовной эйфории к лютейшей безнадеге, но, что характерно, и в том, и в другом состоянии она жалась к Олегу, ища у него защиты и ободрения. А я все никак не мог пересилить себя и сказать другу, кто она. И другие, кто, несмотря на маскировку, ее узнал, тоже хранили секрет. Во второй половине дня Земель отпросился отдохнуть, а я направился в вотчину Гольдштейна. Мне как воздух требовались хорошие новости. Я был согласен отдать им всю кровь до капли, лишь бы это помогло. Готов был стоять над душой и ныть, угрожать, в конце концов. Соломон Аронович встретил меня неожиданно радостно. «Как раз собирался вам звонить». «Неужели?» Я даже затаил дыхание, боясь сглазить. «Пока нет», — безжалостно обломал мои надежды ученый. «Хотя мы уже близки. Но у меня для вас другие новости. Удалось кое-что понять о самом Фугиенсмортем. Это искусственно выведенный вирус». «У меня уже давно нет в этом сомнений». «Погодите, ваше превосходительство, не надо меня перебивать». «Это искусственно выведенный вирус, но создал его дилетант. Фугиенсмортем нестабилен и...» Вот за что люблю Бушарина, так это за то, что он априори считает в физике всех дебилами, поэтому и объясняет все, как для дебилов, кратко и доходчиво. Очевидно, показанное мною знание словосочетания «варицелла-зостер» навело Гольдштейна на мысль, что я разбираюсь в теме, сонным периодом, но вне искусственно созданной среды он может существовать очень недолго. Срок жизни — максимум 2 часа. И, попав в человеческий организм, в скором времени начинает возвращаться к первоначальному состоянию. «Вы хотите сказать, что у меня полгорода с ветрянкой валяется?» «Егор Николаевич, вы же сами приказали упрощать». «Тогда к чему вы это ведете?» «Спустя 2 часа вторичное заражение Фугиенсмортем может произойти только от сильного одаренного, чье тело насыщено алексиумом. Мы предполагаем, что даже необычные 220 УЕ идут планкой, а где-то около 300. И...» Гольдштейн забормотал что-то на иврите, явно нелестное в мой адрес. «Почти все сильные одаренные заболели в первые 2 дня, а заражение продолжается, причем даже у тех, кто контакта с заболевшим не имеет. И это значит, что где-то в городе все еще работает адская кухня, выпускающая вирусы в воздух. Найдите розу ветров за последние дни, поднимите данные по очагам заболевания, вычислите это место, а после вычистите. Ищите». «Ищи здесь», — всплыла у меня фраза из забытого за тревогами последних дней дурацкого телефонного разговора. «Хотя бы примерно, сколько алексиума нужно, чтобы устроить этот Армагеддон?» «Если не применялись какие-то неизвестные мне фильтры и усилители, то 4 тонны, не меньше. Я даже склоняюсь к большим значениям». 4 тонны — это, конечно, много, но в объеме. 3 куба. Необработанные все 5-6 занимать может. Все равно не слишком много. Деревенский подпол больше бывает. А оборудование? Пройдемте, оцените». В рабочих помещениях прикинул размеры аппаратуры. Основной вывод — в квартире не разместить. И не из-за веса с размерами. Установки были самых разных габаритов, но многие агрегаты шумели и потребляли немеренное количество энергии. Круг поисков немного сузился. Милославскому позвонил прямо из лаборатории, но на месте не застал. К счастью, трубку поднял Кугурин, знавший мой голос. «Антон Алексеевич, есть задание по вашему ведомству». «Слушаю, ваше превосходительство», — с едва заметными нотками иронии отозвался он. «Не проняло. Я сейчас, как гончая, встал на след и ни на что другое не обращал внимания. 28-го, рано утром, примерно в 5, мне звонили. Мне нужно знать, откуда. И кто. Самый первый звонок. Остальные меня не интересуют». «С чего вы думаете, что у нас есть эти данные?» Ирония из голоса пропала, а я явственно представил, как он насторожился. «Антон Алексеевич, давайте отбросим эти игры. Если я спрашиваю, значит, мне нужно. Я и сам могу эту информацию найти, но у меня это займет намного больше времени, чем у вас». «Я доложу Тихону Сергеевичу. Он вам перезвонит, когда сможет». «Спасибо». «Легко сказать, подними розу ветров. У кого ее искать?» «По логике, у воздушного и морского флота, у городской метеослужбы. Но вот насколько они работали эту неделю? Задачить Ольгу сбором и анализом информации? Но гораздо большей надежды возлагал на данные по звонку. В то, что приказ ГБ прекратил меня прослушивать или еще как-то фиксировать, я не верил. Не понимаю, зачем преступник позвонил именно мне. Тут точно какой-то личный мотив. А я за собой ничего такого не знал. но он явно хотел, чтобы я его нашел. Вспомнить дословно разговор даже с моей памятью не получалось. Слишком много событий произошло за эти дни, слишком много бесед по телефону наслоилось. Но все же вертелось на краю сознания что-то. Еще тогда зацепился. Эх, если бы Берген со своим срочным вызовом с мысли не сбил. На исходе третьего часа не выдержал и позвонил на удачу Наташке с левого телефона. Сказочно повезло. Сегодня Григорий ночевал у нее. Задал ему тот же вопрос, что и Кугурину. Похоже, у главы ПГБ настала горячая пора, и мой запрос не стоял в приоритете. В кои-то веки пожалел, что в Питере так и не навел связи ни с кем вроде Рогова, рабочими лошадками приказа. Было бы проще. В ожидании весточки от Осмолкина опять стал нарезать круги по кабинету, насилуя память. Было. Было там что-то такое. «Ты что-то с приказом обговаривал?» — озадачил проснувшийся и зашедший с ворохом бумаг Олег. Да. Ума не приложу, что и как Зёма мог узнать о моих переговорах. Тогда ладно. Что ладно? Окончательно потерялся я. Они отозвали свой взвод из гарнизона. Вроде немного, но уже чувствительно. Бурсак жаловался. Отозвали взвод? Нет, я совсем по другому поводу. Тогда мне это не нравится. Ты знаешь, мне тоже. Давай подпишу и начну разбираться. Визируя приказы, затормозил прямо на очередном росчерке, смазывая линию. Выяснить, кто и откуда мне звонил, для Милославского — дело 5 минут, даже из Москвы. Прослушать запись, если она велась, — еще 5 минут. То, что просто так и беспокоить его не буду, он однозначно понимал. То есть я своими руками, а точнее длинным языком, выдал местонахождение тайной лаборатории, а может даже и секрет производства биологического оружия. Я всегда такой идиот? Или только по вторникам? Отбросил ручку и откинулся в кресле, невидящим взглядом уставившись на земелин лоб. И вдруг следом за одним озарением накатило другое. Если, безусловно, не сдохнешь раньше. Вот, вот оно, слово, что выбивалось из канвы. 100 из 100 сказали бы просто, если не сдохнешь раньше. Но знаю я одного единственного человека, что вставлял «безусловно» к месту и не к месту. Имел он возможность провернуть такое. «Так не шуточки! Здесь около 10 тонн алексиума!» — зазвучал в голове голос безымянного грушинского ассистента. «Примем за данность, что имел. Научный комплекс расположен в северо-западной части, откуда болезнь пошла на жатву. Еще один плюсик в копилку. Грушин вообще-то физик». Но не стоит забывать, что последние 10 лет он курировал все направления работы с алексиумом по империи. И есть еще предупреждение Бушарина. Петр Ильич скорее по биологии алексиума. А выражение «биология алексиума» можно трактовать широко. Ограничение только в силе воображения. Плюсуем. За каким он позвонил мне? Ну, Бушарина он упустил. А я подобрал. Денег на исследование не дал. Но опять же, беду с компасом от него отвел. На мотив не тянет. Но пока примем как рабочую версию, что гипотетический зуб на меня у него был. Чужая душа, потемки. С натяжкой еще на 0,5 плюсика набирается. А теперь представим, что позвонил академик мне со своего рабочего места, что моментально определил Милославский. И он Грушина, вероятно, получше моего знает. Сколько времени нужно звену бомбардировщиков, чтобы долететь сюда с ближайшего, незакрытого карантином аэродрома? Уж всяко не 3 часа. Боевой вирус, созданный дилетантом. Возможно, вообще побочный эффект какого-нибудь опыта, который наверняка, имея запись и установку, можно доработать. Вопрос. Хочу я жить в мире, где такое оружие есть у спецслужб, пусть и моего государства? И если Милославскому я с большим скрипом верю... Ага, только потому, что по вторникам я определенно идиот. И есть подозрение, что в другие дни тоже. Как бы ни был хорош Тихон Сергеевич, в его приказе регулярно течет. Далеко ходить не надо. Глава родственной спецслужбы, как оказалось, вообще был куплен на корню. Понятно, что не все предатели, но хватит и одного.